Долго еще Пенкроф и Герберт смотрели на ту неведомую землю, куда их забросила судьба, но и после этих первых впечатлений ни тот, ни другой не могли представить себе, что ждет их тут. Затем они пустились в обратный путь по южному краю плоскогорья, окаймленному карнизом из скал самых причудливых очертаний. Во впадинах здесь гнездились сотни птиц. Перепрыгивая с одной глыбы на другую, Герберт спугнул целую стаю пернатых обитателей скал. «Ах!» — воскликнул он. «Это не бакланы и не чайки!» «Что же это за птицы?» — спросил Пенкроф. «Ей-богу, похоже на голубей!» «Да это и есть голуби, только дикие!» «Скалистые голуби!» — ответил Герберт. «Я их сразу узнал. Вот погляди, у них двойная черная кайма на крыльях, хвост белый, а все остальное оперение голубовато-пепельного цвета. Я читал, что скалистые голуби — лакомая дичь, и, наверное, у них очень вкусные яйца. Может быть, в гнездах остались яйца? Тогда зажарим себе яичницу!» — весело подхватил Пенкроф. «А в чем? В твоей шляпе?» «Нет, дружок, я, к сожалению, не волшебник. Ничего не горюй. Мы испечем яйца. Хочешь, поспорим, кто больше съест?» Пенкроф и юноша принялись весьма внимательно осматривать все впадины меж гранитных глыб. Кое-где действительно оказались яйца. Собрав несколько десятков голубиных яиц, сложили их в носовой платок моряка, а затем, полагая, что прилив уже кончился, спустились по склону к реке. К часу пополудни они дошли до знакомой излучины. Прилив уже не мешал течению реки. Надо было воспользоваться этим, чтобы пригнать плот к ущелью. Пенкроф вовсе не намеревался пустить свой плот по воле случая, оставив его без всякого управления. Не хотел он также и взобраться на плот, чтобы им управлять. Тут ему пришло на помощь умение моряков смастерить канат из того, что есть под рукой. Моряк всегда выйдет из положения. Набрав сухих лиан, Пенкроф сучил из них веревку длиной в несколько сажений. Этот импровизированный канат привязали к плоту сзади, и конец его моряк крепко держал в руке, а Герберт, вооружившись длинной жердью, отталкивал плот от берега на стрежень реки. Способ сплава оказался очень удачным. Шагая по берегу, Пенкроф сдерживал канатом тяжело нагруженный плот, и он спокойно плыл по течению. Берег тянулся обрывистой кручей, и нечего было опасаться, что плот застрянет где-нибудь на отмеле. Часа через два он благополучно достиг устья реки, находившегося близ трущоб. Глава пятая. Благоустройство трущоб. Важнейший вопрос, как добыть огонь, коробка спичек, поиски на берегу, возвращение журналиста и Наба, единственная спичка, пылающий костер, ужин, первая ночь на суше. Лишь только плот разгрузили, первой заботой Пенкрофа было сделать трущобы пригодными для жилья, заложив коридоры, чтобы по ним не разгуливали сквозняки. Пустив в ход песок, камни, щиты, сплетенные из веток и мокрую глину, Пенкроф и Герберт плотно закупорили галереи, открытые холодным ветрам, и отделили верхнюю петлю типографского знака. Оставили только один узкий, соединявшийся с боковой галереей, извилистый коридор, который должен был служить дымоходом и давать тягу для очага. Теперь трущобы состояли из трех-четырех комнат, если можно так назвать темные берлоги, которыми вряд ли удовольствовались бы даже дикие звери. Но здесь было сухо, и здесь можно было стоять, выпрямившись во весь рост, по крайней мере, в самый большой из этих зал, находившийся в середине. Землю везде устилал слой мелкого песка. Словом, оказалось возможным в ожидании лучшего как-нибудь приютиться в этом убежище. Работая над его благоустройством, Герберт и Пенкроф оживленно разговаривали. «Может быть, наши товарищи отыскали что-нибудь получше этих нор?» — говорил Герберт. «Может, и отыскали», — отвечал Пенкроф. «Но если не уверен, не сиди сложа руки. Лучше иметь запасное жилье, чем совсем остаться без крова.